Глава 8. Спасибо Вирджину, он и успокаивающий чай принес и просидел со мной до самого обеда, но теперь по большей части сам расспрашивал меня о земле. Я рассказывала охотно, всегда любила говорить о том, что считала интересным. Поведала ему о наших мегаполисах, о самолетах, поездах и метро, об электричестве и всемирной паутине. Вот об интернете парень слушал с таким же лицом, как я, о магии. Ему было непонятно, как можно передавать на расстоянии огромные объемы информации. Как говорить с человеком, находящимся в другой части планеты? А про гигабайты с терабайтами, трафик, безлимиты, мессенджеры он слушал, уже не пытаясь понять, что это такое. Я даже посчитала себя отомщенной. Вот ему. Пусть знает, что я тоже могу загрузить его под завязку странными словами и понятиями. В общем, когда попросила рассказать мне про магию, он откликнулся с огромным энтузиазмом и даже попытался объяснить как можно понятнее. Оказалось, что в этом мире немало видов магии, и разделяются они в зависимости от источника энергии. Маги стихии черпали силу у природы. Существовали маги воды, ветров, льда, пламени, песков, камней, металлов и еще множество других. А вот светлое и темное брали свое начало в энергетических потоках самого мира. Светлое всегда было направлено на созидание, темное — на разрушение. По своей сути они изначально являлись одним и тем же, а свой конечный вид приобретали, пройдя через самого человека. Нет, темное и светлое не делило людей на плохих и хороших. Просто у кого-то имелся талант к созиданию, а у кого-то к разрушению. И оба эти вида магии могли быть одинаково полезными, а могли и навредить. В целом у магии существовало немало классификаций. Проклятийная, боевая, портальная, ментальная, некромантия, целительство, артефакторика и еще много всего. Причем и стихийники, и темные, и светлые могли найти себя в любом из этих направлений. Сам Вирджин являлся светлым целителем, но не особо сильным и недоученным. Он закончил только 3 курса академии и в этом году должен был перейти на 4-й, но из-за проклятия его светлости решил остаться в замке. По непонятной причине, о которой целитель говорить не стал, Арден не доверял себя никаким врачам, кроме этого юного недоучки. По словам парня, у меня был такой же дар, как у него, только на несколько порядков сильнее. Внимательно изучив мою ауру, он пришел к выводу, что при желании я и портальную магию освоить смогу. А потом неожиданно выдал странную фразу. «Такое чувство, что вы с Маринет две полные противоположности», — сказал он задумчиво. «По крайней мере, ваши магии диаметрально полярны. Даже странно, что в ее тело притянуло именно тебя». «Думаю, притянула меня, потому что мы с ней выглядим одинаково», — заметила я, методично вырывая сорняки из грядок. «Как это?» — не понял Вирджин. «Хочешь сказать, что внешне вы с ней похожи?» «Не просто похожи», — заверила, повернувшись к нему. «Вся разница между нами лишь в длине волос и в наличии этого гадкого знака. А так мы абсолютно идентичны, как отражение». «Или близнецы». Он задумчиво почесал затылок. Я все ждала, что он пояснит свою мысль, но тот молчал. Лишь поглядывал на меня с сомнением, но так ничего и не сказал. Потом я спросила про драконов, и тема Маринет закрылась сама собой. У драконов была своя магия. Особая, нам, простым людям, чуждая. Еще в этом мире жили оборотни, но те с людьми вообще старались никак не контактировать. Они обитали на соседнем континенте, селились общинами, как такового единого государства не имели. Но стоило появиться внешнему врагу, как сразу объединялись в борьбе за свою землю. К слову, континентов тут было 4. 2 больших, 2 маленьких. Мы находились на одном из крупных, где до недавнего времени существовало много разных королевств и княжеств. Жили все спокойно, дружили с соседями, пока однажды правитель одного из королевств не решил, что ему срочно нужен выход к морю. И пошел войной на граничащее с ним княжество. Захватил его, потом еще одну страну и еще, а в итоге так разошелся, что задумал покорить и драконьи земли. Тут-то его и ожидала неудача. Крылатые, которые раньше предпочитали в конфликты с людьми не вступать, не просто дали ему достойный отпор, но и начали теснить обратно, попутно отвоевывая захваченные им земли. Так образовалась Демеронская империя. А название свое она получила по фамилии завоевателя, императора Сарвара Тердемеронта. Его, кстати, тоже сгубило неумение вовремя остановиться. В одном из сражений его захватил отряд темных боевых магов и быстренько отправил к праотцам. Случилось это 5 лет назад, и тогда же императорский трон перешел к его старшему сыну Эдвину. Ну а тот быстренько прибрал к рукам весь оставшийся континент и рад был бы на этом успокоиться, но у королевства Бьорн оказалось немало островов. Оно по большей части именно на островах и располагалось. И нет бы сидеть спокойно и не высовываться, но их жители решили, что смогут отвоевать всю свою страну обратно. В общем, Малрита, родина Маринет, был именно одним из тех самых островов. После этого рассказа сама ситуация в этом мире стала хоть немного понятнее, и даже появилась уверенность, что все не так уж плохо. Но она разбилась, стоило мне войти в столовую. Вот тогда-то я поняла, что легко мне тут точно не будет. Ни с тем багажом, что оставила недорогая, нелюбимая и неуважаемая мной леди Шантар.